Многие читатели приходили посмотреть из простого любопытства. Им начинала нравиться эта новелла, и они бросали ее в закладки. Вот почему количество закладок взлетело до небес. Читатели в комментариях просят о группе в Куку, но у Юнхуа пока нет на нее времени. Скоро будут школьные соревнования. В течение этого времени Юнхуа ездила на виллу каждый день, так что ее самочувствие очень сильно улучшилось. Ци Чжихэн больше не беспокоил ее эти дни, но проблема в том, что Ци Чжихэн каждый день передает ей закуски, сегодня – шоколад и йогурт, завтра – изготовленный на заказ клубничный торт. Он отправлял ей еду, недоступную обычному потребителю были даже небольшие печеньки, привезенные из Франции. Каждый раз, когда Сяо Юэ приносила новые закуски, Юнхуа лично отправляла их в мусорное ведро. Что заставило Юнхуа потерять дар речи, так это то, что, когда Юнхуа однажды потеряла один из учебников, Ци Чжихэну не потребовалось много времени, чтобы найти ей новый, точно такой же. Теперь вся школа знает, что Ци Чжихэн пытается ухаживать за Юнхуа. Юнхуа иногда хотелось постучать по голове некоторым людям, чтобы понять, есть ли там мозги. Ей всего 13 лет. О, нет, 13-краткое день рождения уже был довольно давно, так что можно считать, что ей 14 лет, но ее тело действительно еще не повзрослело. Она еще не развитая маленькая девочка. Ци Чжихэн будет ухаживать за ней, только если он сумасшедший. Она действительно не знает, что творится в головах у тех людей, которые так говорят и описывают ее более взрослой, чем она есть на самом деле. Разве отправка закусок ей каждый день является прямым доказательством глубокой привязанности? Юнхуа может смело сказать, что такому человеку, как Ци Чжихэн, не составит труда назначить ответственного человека выбирать для нее закуски, нежели выбирать их самому. Глава 81. Нежный белый лотос. Юнхуа догадалась, что было не так. У Сяо Юэ был номер телефона Ци Чжихэна, и она часто отправляла ему сообщения. «Ци сэмпай, Юнхуа выбрасывает твои подарки в мусорное ведро. Я пыталась убедить ее несколько раз, но она все равно выбрасывает все. Зачем тогда тебе тратить вещи впустую? Ци сэмпай, ухуахуа, кажется, есть парень. Она уходит из школы каждый день, и в последний раз моя мама видела, что она направлялась в микрорайон виллу. Юнхуа была слишком ленива, чтобы заботиться о пакостях Сяо Юэ. Завтра были школьные соревнования. Первоначально спринт был в первый день, бег на длинные дистанции, во второй день, а соревнования по плаванию были назначены на третий день. Тем не менее, провинциальный спортивный комитет неожиданно выпустил документ с просьбой сделать чаще занятия по плаванию для учащихся начальной и средней школы, поощряя учащихся, занимающихся плаванием. Чтобы ответить провинциальному комитету, мэр также издал приказ различным школам. После изучения распоряжений среднеобразовательная школа Наньси решила назначить соревнования по плаванию на второй день, перемещая прыжки в длину, в высоту и тому подобное на третий день. Утром церемония открытия, а днем – спринт. Следующим утром – это забег на длинную дистанцию, а после обеда – соревнования по плаванию. Юнхуа обомлела. Она же бежит на 1500-м утром, а днем уже плывет на соревнованиях по плаванию. Кошмар. Но Юнхуа считала, что сможет справиться с этим. На следующее утро Юнхуа была готова ко всему с купальником, шапочкой для плавания, полотенцем, сменной одеждой, бутылкой воды, шоколадкой и т.д. Она забросила все в простенький рюкзачок и пошла в школу. Просто пройдя через школьные ворота, Юнхуа и вправду увидела Хан Лулу, которая долгое время не появлялась в школе. Она не видела Хан Лулу несколько дней, но она сильно изменилась. Она увидела Юнхуа, ее глаза были холодными, но она ничего не сказала, просто прошла мимо, задев ее плечом. Юнхуа нахмурилась. Соревнования по плаванию начинались во второй половине дня, и Юнхуа оставила свой рюкзак в классе и запела свой шкафчик. В 9:30 утра начинались забеги на длинные дистанции. Первый – это 800 метров. Один из 10 мальчиков, играющий в баскетбол, занял третье место. Пришла очередь женского забега. Сяо Юэ была одета в спортивную одежду Adidas. Она была самой нежной и слабой, из стоящих в ряд девушек. Она была самой выделяющейся. В начале забега Сяо Юэ бросилась вперед. Но через 300 метров скорость Сяо Юэ снизилась, и люди вокруг нее обгоняли ее один за другим. На последних 50 метрах, когда другие увидели финишную черту, Сяо Юэ больше не могла бежать, его лицо было красным, а в глазах были слезы. Ах, Сяруюэ внезапно упала на землю. Она немного проскользила по земле, ободрав колени до крови. Сяруюэ не могла долго лежать на земле. Си Юньсян, который готовился к следующему забегу на 1500 м, бросился к Сяруюэ. «Все в порядке, Руюэ, ты можешь подняться, не беги». Сяруюэ все еще плакала, но настаивала на своем. «Нет, мне нужно добежать до конца». Си Юньсян не знал, что делать. Юнхуа стояла сбоку, улыбалась и хихикала. Си Юньсян внезапно бросил на нее холодный взгляд. С помощью Си Юньсяна Сяруюэ смогла добежать до финиша самой последней. Следующим будет забег на 1500 метров. Для экономии времени в забегах на 1500 и 3000 метров одновременно участвовали и парни, и девушки. Бег на длинные дистанции не похож на спринтерский бег, в нем не нужно бояться, что тебя подрежут. Волноваться о времени вообще не имеет смысла. Сяруюэ поспешно попыталась вернуть Си Юньсяна в чувство. «Ты должен готовиться, судья уже зовет участников». Си Юньсян все еще очень беспокоится. «Можешь справиться в одиночку, через некоторое время я прибегу и отнесу тебя в лазарет, чтобы обеззаразить рану». «Нет, я в порядке», — быстро сказала Сяруюэ и с жалостью посмотрела на Си Юньсяна. «Юнхуа тоже должна бежать 1500 м. Ты должен позаботиться о ней ради меня. Не позволь ей тоже испытать боль». Си Юньсян поднял глаза. Глава 82. Снова травмы. Начинается забег на 1,5 километра. В тот момент, когда прозвучал выстрел пистолета, Юнхуа рванула вперед. Она бежала не быстро и даже отстала от всех. Среди девочек была одна очень спортивная. Она даже была наравне с самыми первыми мальчиками. Юнхуа это не волновало. Она бежала с постоянной скоростью. За последние 400 метров она догнала несколько девушек впереди. После полного круга она даже догнала нескольких отставших мальчиков. Еще через полкруга перед Юнхуа остались только 4 мальчика и одна девушка. В это время первыми бежали мальчики из спортивных кружков, а другими двумя являлись Си Юньсян и один из спортивного комитета. Все они находились на очень близком расстоянии к Юнхуа. Осталось всего 400 метров, Юнхуа начала немного ускоряться. На последних 200 метрах Юнхуа была наравне с Си Юньсяном и другим мальчиком. Юнхуа продолжает ускоряться, но в это время Си Юньсян неожиданно споткнулся и столкнулся с мальчиком из комитета. В конце концов, все силы того мальчика были израсходованы и тело очень ослабло. Си Юньсян внезапно врезался в мальчика и его тело отлетело в Юнхуа, бегущую позади. Бам! Ничего не подозревающая Юнхуа упала на 2-3 метра назад и коленями проскользила вперед по неровной дорожке. В одно мгновение выступила кровь. Больно. Юнхуа захлебывалась воздухом. У нее хорошая выносливость, но бег на 1500 метров на финальном этапе все равно довольно сильно изматывает. Внезапно кто-то ударил ее сзади. Благодаря инерции, она почти полностью вылетела за пределы дорожки. Ее колени соприкоснулись с землей и проскользили более метра. Большой кусок кожи на колене был полностью стерт, обнажив белую плоть внутри, а оттуда плеснула ярко-красная кровь. Ее травма точно такая же, как и у Сяруюэ, но в 3 раза больше, чем у нее. Сяруюэ только слегка повредила свою кожу, в то время как у Юнхуа она была полностью стерта. Благодаря такому скольжению можно в одно мгновение получить травму. Мальчик, который сбил ее, испугался и бросился ей на помощь. Си Юньсян тоже подошел и помог ей подняться. «Ты можешь бежать, иди до конца». Юнхуа холодно посмотрела на Си Юньсяна. «Си Юньсян, я, кажется, не забыла тебя предупредить». Си Юньсяна выглядел невинно. «О чем ты говоришь? Если ты не будешь бежать, то я побегу. Через некоторое время я вернусь к тебе». Юнхуа ухмыльнулась, тяжело вставав, сдерживая боль в коленях, и побежала к финишу. Кто-то сзади ускорился, чтобы обогнать ее. Но, к счастью, девушкам не хватило выносливости, и в итоге Юнхуа все же заняла 3-е место. Когда Юнхуа в конце концов прибежала, то к ней подошла Сяруюэ и выразила свое беспокойство. «Хуа-хуа, как ты получила травму? Ты должна участвовать в соревнованиях по плаванию во 2-й половине дня, но твоя рана. Ты не можешь нырять в воду, что нам делать? В худшем случае, тебе придется отказаться от участия». Не дослушав Сяруюэ, Юнхуа холодно на нее взглянула и спокойно ушла. Она пошла прямо в лазарет, позволила врачу продезинфицировать рану на ноге, слегка обмотала ее марлей и вернулась в класс. В рану не должна попасть вода, но у нее не было при себе водонепроницаемого пластыря. Когда она будет плыть днем, она обернет колено в полиэтиленовый пакет и закончит свой заплыв. На улице еще шел смешанный мужской и женский забег на 3000 метров, и Юнхуа шаг за шагом приближалась к классу. В классе никого не было, она хотела сделать перерыв, рана на ноге довольно сильно соднила, но она просто толкнула дверь классной комнаты. «Давай!» Таз с ледяной водой вылился откуда-то сверху, окатив Юнхуа с головы до пят. Глава 83. «Сука, ты ищешь смерти!» Ледяная вода, это действительно была ледяная вода. Быть облитой ледяной водой в такой жаркий день, с полностью вспотевшим телом. Юнхуа тут же пробила дрожь. Она быстро взглянула на свое колено. Марля была мокрой. Черт. Юнхуа сходила с ума от гнева. Это был ее первый раз, когда она была так зла. Травма уже скажется на ней во время соревнований по плаванию. И теперь, когда она промокла в этом тазу с ледяной водой, заставляя ее рану соприкасаться с водой, она должна была беспокоиться о том, что заболеет. В классе никого не было, но Юнхуа была уверена, что такой заговор был направлен против нее. Ха-ха, не было никакой необходимости спешить, совсем никакой. Ей еще предстояло закончить соревнование. После соревнований по плаванию она даст им понять, что с ней шутки плохи. Однако, когда Юнхуа наконец удалось доковылять до своего шкафчика, выражение ее лица стало чрезвычайно мрачным. Ее сумка исчезла. Шкафчик был открыт, и внутри царил беспорядок. Но самое главное, исчезла сумка с ее купальником и шапочкой. Она злилась только потому, что ее только что разыграли. Но теперь Юнхуа была встревожена. Она оглядела класс, подиум, мусорное ведро. Она не обращала внимания на свою ногу и лихорадочно искала сумку. Она ничего не нашла. Юнхуа заставила себя успокоиться. Она не могла позволить себе терять больше времени. Ей нужно было позвонить и попросить маму привезти ей новый набор. Она должна была участвовать в соревнованиях по плаванию. Ее мечты о плавании оборвутся раньше, чем начнутся. В этой жизни никому не позволено разрушить ее мечту. Она получит золотую олимпийскую медаль и будет стоять на вершине мира. Юнхуа бросилась к выходу из класса. В этот момент в дверях появился человек. Хан Лоло. Брови Юнхуа поползли вверх. Все это было делом рук Хан Лоло. Почему? Эй, сука, как ты себя чувствуешь? Хан Лоло холодно улыбнулась Юнхуа. Юнхуа нахмурилась. Хан Лоло, что все это значит? Хан Лоло подошла к Юнхуа с той же холодной улыбкой на лице. Это твой конец. Одновременно с ним в комнату вошли еще несколько девушек. Увидев их, сердце Юнхуа ёкнуло. Из-за спортивных соревнований охрана вокруг школы была слабой, тем более, что ученики пригласили своих друзей из других школ. У девушек, которых привела Хан Лоло, были густые тени для век. Они носили юбки на подтяжках и чулки в сеточку, они явно были головорезами, каждая из них держала сигарету в руке, напуская на себя важный вид. В руке Хан Лоло была сумка Юнхуа, она зло улыбнулась. «Это то, что ты искала». Хан Лоло бросила сумку Юнхуа. Юнхуа бросилась ловить сумку, но у нее было плохое предчувствие. Она быстро открыла ее. В этот момент на ее глаза навернулись слезы. Ее купальник, купальная шапочка и полотенце были разрезаны на куски, и очки, которые она положила глубоко в сумку, тоже были сломаны. Рука Юнхуа слегка дрожала, гнев в ее сердце достиг своего пика. «Хан Лоло, тебе лучше объясниться. Если мне суждено умереть, по крайней мере позволь мне умереть, зная почему». Юнхуа подняла голову и уставилась на Хан Лоло, стиснув зубы. Выражение лица Хан Лоло на мгновение изменилось. Затем она с холодной улыбкой вытащила из кармана несколько фотографий и разложила их перед Юнхуа. «Конечно, взгляни, сука, ты гребаная сука, я знала, что это ты, всегда говорила, что тебе нравится Цицзыхэн, в то время как в реальной жизни ты соблазняешь Си Юньсяна». Юнхуа взяла фотографии и взглянула на них, выражение ее лица слегка изменилось. На фотографии Си Юньсян лежал на земле, а она сидела на корточках рядом с ним, улыбаясь и склонив голову к его уху. Ракурс фотографии был выбран так, что складывалось впечатление, что она целовалась с Си Юньсяном. Черт возьми, глава 84, она уничтожена. Юнхуа мгновенно узнала эту сцену на поле. Юнхуа присела на корточки, чтобы пригрозить Си Юньсяну после того, как она безжалостно ударила Си Юньсяна коленом в пах и разбила его лицо баскетбольным мячом. Она только присела на корточки, чтобы угрожать Си Юньсяну, но на фотографии казалось, что она целует Си Юньсяна. Гребаные дебилы. Она скорее умрет, чем поцелует этот кусок дерьма. Ракурсы фотографий на других снимках также были оригинальными, что создавало впечатление, что Юнхуа флиртует с Си Юньсяном. Черт, ее подставили. Кто дал тебе эти фотографии? Юнхуа сжала фотографии и холодно посмотрел на Хан Лоло. Ты не поверишь, если я скажу тебе, что эти фотографии просто недоразумение, верно? Недоразумение? Хан Лоло стиснула зубы. Ты что, принимаешь меня за дурочку? Юнхуа глубоко вздохнула и перестала спорить с Хан Лоло. Тогда скажи мне, чего ты хочешь? Спокойно сказала Юнхуа. Губы Хан Лоло скривились в ледяной улыбке. Конечно, какое-то наказание. Я тебе покажу, что бывает с сучками. Ну же, сестры, пришло ваше время блистать. Хан Лоло хлопнула в ладоши. Покончите с ней, мое угощение в клубе Цуньсин, бесплатные напитки и игры. Кроме того, давайте пригласим школьного красавчика присоединиться к нам. Будь уверена, Лоло, не волнуйся, наши методы обязательно преподадут ей урок. В это время в классе больше никого не было. Юнхуа была подавлена несколькими девушками и отведена в туалет в конце коридора. Одной девушке было поручено оставаться снаружи, не давая другим людям войти. Хан Лоло и еще четыре девочки вошли в класс. «Разденьте ее!» Хан Лоло холодно улыбнулась. Девушки курили сигареты и хрустели костяшками пальцев. Юнхуа отступал шаг за шагом. Она не осмеливалась сражаться с ними, она одна не могла противостоять этим головорезам. Кроме того, у нее в конце были соревнования по плаванию, она не могла позволить себе еще больше травмироваться. Девушки приближались шаг за шагом с игривыми улыбками на лицах. «Лоло, ты знаешь, что случилось с той стервой, которая пыталась соблазнить брата Финга?» — спросила одна из девушек с густой красной помадой на губах. «Разве эта сука не уехала из Цзянси?» — спросила Хан Лоло. Девушка холодно усмехнулась. «Хаем, должно быть, она устала от жизни, раз осмелилась похитить у меня брата Финга. Брат Финг просто играл с ней, проведя с ней одну ночь, прежде чем бросить ее. Хех, если бы я не отпустила ее после того, как вынесла наказание, любая другая женщина осмелилась бы драться со мной за брата Финга. Как ты ее наказала?» — взволнованно спросила Хан Лоло. Девушка с густой помадой улыбнулась. «Это было очень весело. Я привела ее в парк и привязала голой к китайскому зонтику, потом я намазала медом ее тело, конечно, я также включила ее телефон, чтобы помочь муравьям найти свой путь. Угадай, что случилось?» Взволнованная Хан Лоло поднялась еще выше, когда она спросила, что случилось. Девушка с густой помадой расхохоталась. «К тому времени, как мы вернулись, комары уже были по всему ее телу, устраивая пир. Были даже две пиявки, которые нашли свой путь к ее ногам». Другая девушка взволнованно присоединилась к разговору и быстро добавила: «С тех пор, как мы намазали медом там, муравьи со всей окрестности были привлечены туда, они вползли в нее, когда мы освободили ее на второй день, она сразу же помчалась в больницу к гинекологу». Ха-ха-ха-ха-ха. Девушка с густой помадой самодовольно улыбалась. А что еще она могла сделать? Нет никакого способа, которым она могла бы вытащить этих муравьев самостоятельно. Так что, видишь ли, Лоло, это было бы только приятно, как насчет того, чтобы испытать это на ней? Глядя на нее, я сомневаюсь, что какой-нибудь парень был в ней, верно? Как насчет того, чтобы сначала дать попробовать муравьям? Глава 85, тупик Юнхуа. Слова этих девушек пробежали холодом по сердцу Юнхуа. Как могли эти молодые девушки иметь такие злые мысли? Одной мысли о том, что описала девушка с густой красной помадой, было достаточно, чтобы у Юнхуа по всему телу побежали мурашки. Она не боялась лягушек, змей и большинства насекомых, но она боялась комаров и муравьев. Когда она была маленькой, был один раз, когда ее мать не вернулась с ночной смены на хлопчатобумажной фабрике, и Юн Чжимин из семьи дяди Юнхуа захотел попить воды, поэтому бабушка попросила Юнхуа налить ему воды. В конце концов ребенок захлебнулся водой и заплакал. Бабушка очень любила его и в конце концов выместила свой гнев на Юнхуа, заставив шестилетнюю Юнхуа раздеться догола и сесть на корточки в свинарнике. Свинарник был вонючим и грязным местом, которое было идеальным местом для размножения насекомых. Кожа ребенка мягкая и нежная. Потеряв защиту, которую обеспечивала одежда, на нее набросились стаи комаров, а по ноге поползли муравьи, кусая ее нежную кожу. Такие наказания случались не один раз. Таким образом, это сформировало кошмар, от которого Юнхуа все еще пыталась сбежать. Даже сейчас, если в ее комнате был хоть один комар, она не могла уснуть, она просто должна была расправиться с ним, прежде чем заснуть. Потом появились муравьи. Юнхуа избегает их на улицах, и если муравей заползет к ней на руку, даже если она убьет муравья, она все равно будет чувствовать это неприятное зудящее чувство еще долгое время после этого. Девушка с густой красной помадой не могла знать, что ее слова непреднамеренно нанесли психологическую травму, скрытую глубоко в сердце Юнхуа. Глаза Хан Лоло вспыхнули от возбуждения, явно предвкушая события, описанные девушкой. В этот момент Юнхуа увидела возможность и бросилась прочь, нырнув в последнюю туалетную кабину. Она захлопнула дверь туалета и навалилась на нее всем своим весом. На самом деле у нее были и другие кабинки, в которые она могла бы спрятаться, но она этого не сделала, потому что помнила, что в последней кабине было окно. В прошлом были девочки, которые жаловались в школу, что дизайн окна не был логичным, и что были мальчики, которые заглядывали в бинокль. Затем школа установила занавеску на окне. Причина, по которой Юнхуа бросилась сюда, была в том, что она могла убежать через окно. Бах, убирайся, сука. Ты думаешь, что ты в безопасности, прячься там. Поверь мне, когда я говорю, что могу выломать эту дверь несколькими пинками. Юнхуа не ответила и продолжала держать дверь туалета. Она сорвала занавеску одной рукой. Это был третий этаж. Даже если снаружи была лужайка, Юнхуа никак не могла спрыгнуть вниз. И что теперь? Бах! Девушка снаружи снова пнула дверь. Двери туалета были сделаны из некачественных сэндвич-панелей, которые не выдерживали ударов ногой. Петли уже начали отваливаться. Дверь долго не выдержит. Сука! Думаешь, ты можешь спрятаться? Мы заставим тебя увидеть ад. Иди сюда, и мы тебя отпустим после хорошей взбучки. Грибанная сука! Выходи, чертова сука! Бах! Через несколько минут девочки подняли ноги и вместе пнули дверь. Наконец поддалась дверь, поддалась, развалившись на части. Но внутри никого не было. Хан Лоло и девочки были удивлены. Глядя в открытое окно, несколько девушек недоверчиво переглянулись, прежде чем высунуть головы в окно, чтобы посмотреть. В этот момент Юнхуа уже спустилась на первый этаж, используя трубу за окном. Она отпустила ее и приземлилась на землю. «Черт, ей действительно удалось сбежать. Мы должны схватить ее. Мы не можем позволить ей сбежать. Я в бешенстве, ни одна из моих целей никогда не убегала от меня». Глава 86. Никто не может остановить ее мечту. Теперь Юнхуа была очень благодарна за свой опыт в деревне. Походы в горы, лазание по деревьям и игры в реках были хорошей тренировкой, которая делала ее более спортивной, чем среднестатистическая городская девушка. По сравнению со стволом дерева, прямая труба, если не считать стыков, была гладкой, что значительно облегчало скольжение вниз. Колено Юнхуа уже было повреждено, поэтому она решила скользить, пока не окажется примерно в метре над землей, прежде чем спрыгнуть. Так уж получилось, что ее действия были замечены Хан Лоло и девушками. Они определенно пустятся в погоню. Юнхуа повернулась и побежала. Она не обращала внимания на рану на колене. Она определенно не могла позволить этим людям поймать себя. Чего Юнхуа не ожидала, так это того, что кто-то остановит ее, когда она едва успела отойти от хромоты. Си Юньсян, когда Юнхуа увидела его, ей захотелось ударить его молнией прямо здесь и сейчас. Еще больше бесило то, что Юнхуа уже очень услала, исчерпав все свои силы. В конце концов, она только что закончила бег на 1500 метров, была ранена и отчаянно пыталась убежать от группы Хан Лоло. Любая другая девушка, вероятно, не смогла бы сделать все это. Но Юнхуа сделала это, хотя и ценой всех своих сил и энергии. Ее последняя внезапная атака была на ничего не подозревающего Си Юньсяна, но на этот раз Си Юньсян пришел подготовленным, как могла истощенная Юнхуа соперничать с ним. «Похоже, ты действительно хотела принять участие в соревнованиях по плаванию. Ты даже приготовила купальник». Си Юньсян хмыкнул. «Юнхуа, я помогаю тебе сейчас. Даже если ты не можешь участвовать в соревнованиях по плаванию, по крайней мере, ты можешь убежать от группы Хан Лоло». Девочки, которых привела Хан Лоло, давно бросили школу, их поступки были бы невообразимы для тебя. «Си Юньсян, не смей». Глаза Юнхуа выпучились от ярости. Си Юньсян холодно посмотрел на нее. «Ты должна была подумать о таком дне, когда напала на меня в прошлый раз. Ру Юэ такая добрая, но ты снова и снова продолжаешь издеваться над ней, а потом ты напала на меня там. Ты легко отделаешься, если я запру тебя всего на один день». Юнхуа была заперта в маленькой тесной лестничной клетке. Си Юньсян привязал ее к стулу и прямо сказал: «Я предупреждаю тебя, не смей запугивать Руюэ в будущем, иначе в следующий не отделаешься так легко, как просто помешать тебе присоединиться к соревнованиям по плаванию». Закончив фразу, Си Юньсян заклеил рот Юнхуа скотчем, чтобы она не позвала на помощь. После этого он повернулся и вышел, заперев дверь на лестничной клетке. В этот момент Юнхуа почувствовала, что проиграла. Она хотела изменить свою судьбу. Она уже переродилась, получив еще один шанс. Так почему же все так обернулось? Нет, она не может сдаться, она не должна сдаваться. Никто не может помешать ее мечтам о том, чтобы стоять на вершине сцены плавания. Юнхуа никак не могла порвать пеньковую веревку, которой была перевязана ее рука. Она огляделась, освещение было плохим, но она могла видеть, что лестничная клетка использовалась как кладовая. В углу стояло несколько осколков стекла, которые использовались в качестве запасных частей для стекол на окнах классов. Юнхуа глубоко вздохнула. Хотя она не могла двигаться, она могла опрокинуть себя и стул. В тот момент, когда она упала, спинка сиденья разбила стекло. Бздынь! Стекло разбилось вдребезги. Юнхуа нащупала рукой осколок стекла. Наконец, ей удалось ухватиться за кусок стекла, но в ситуации, когда обе ее руки были связаны, было непросто разрезать веревку, связывающую ее руки. Когда Бао Си Цин открыл дверь, его встретила именно эта сцена. Пол, покрытый свежей кровью, Юнхуа, лежащая в луже крови вместе со стулом, с окровавленными руками, держащимися за кусок стекла, отчаянно отпиливая веревку на ногах. Глава 87. Чего я хочу, я обязательно добьюсь сама. Страх. Бао Си Цин никогда раньше не испытывал такого чувства. Это было так, как если бы его сердце было задушено, а все его тело ослабело. Он и раньше бывал ранен и бесчетное число раз сталкивался со смертью, но ни разу не испытал страха. Однако, увидев лежащую в луже крови Юнхуа, увидев ее окровавленные и искалеченные руки, Бао Си Цин почувствовал страх, страх из самых глубин своего сердца. Это был его первый вкус настоящего страха. Помоги мне перерезать веревку на ногах, я уже давно пытаюсь, но я так устала». При виде Бао Си Цина изначально мертвые глаза Юнхуа вспыхнули надеждой. Она посмотрела на Бао Си Цина почти умоляющим взглядом. Бао Си Цин поджал губы и присел на корточки рядом с ней. Он взял ее за запястье. «Расслабь руку». Юнхуа хотела расслабиться, но крепкая хватка заставила кусок стекла врезаться в ее плоть, полностью напрягая ее руку, заставляя ее быть неспособной контролировать ее. Бао Си Цин глубоко вздохнул и один за другим раздвинул пальцы. Рука была вся в порезах, а на запястье виднелись синяки от веревки. Она потратила огромное количество усилий, чтобы разрезать веревку на руке, но как бы сильно она ни старалась, она не могла разрезать веревку на ногах. «У тебя жар», Бао Си Цин говорил тихо, его хриплый голос звучал так тихо, как только мог. Юнхуа моргнула. «Я не знаю, мне холодно». Бао Си Цин быстро разрезал веревку на ее ногах и поднял ее, не обращая внимания на ее жалкое состояние. Кровь на ее теле запятнала его рубашку, но он не обратил на это внимания. «Куда ты меня несешь? Отпусти меня, мне еще надо позвонить маме». «Нет, времени не хватит». «Бао Си Цин, не мог бы ты мне помочь? В связи с тем, что я тебя спасла, не мог бы ты достать мне купальник, плавательную шапочку и очки?» «Это нормально, если ты не можешь достать плавательные очки, просто купальник и купальная шапочка будет достаточно». «Это даже хорошо, если ты не можешь достать шапочку, просто купальник в порядке, они продают его в супермаркете снаружи, не мог бы ты помочь мне купить один? Мне еще предстоит участвовать в соревнованиях, у меня нет времени, пожалуйста, я тебя умоляю», — тараторила Юнхуа, ее голос был полон паники. Бао Си Цин посмотрел на нее и стиснул зубы. «Нет, твои руки и ноги покрыты ранами, а в руках застряли осколки стекла, как ты собираешься плавать? Кроме того, у тебя жар». Юнхуа посмотрела на себя и быстро покачала головой. «Все в порядке, все в порядке. Если я закрою раны полиэтиленовыми пакетами, тогда это не испачкает бассейн. Лихорадка — это тоже не проблема. Я все еще могу победить даже с лихорадкой». Бао Си Цин был взбешен и потерял дар речи. Если бы это был член его команды, он бы его уже прихлопнул. Он стиснул зубы. Разве это не просто соревнование в спортивных состязаниях? Насколько это может быть важно? Конечно, это важно. Юнхуа упрямо сказала. Победив здесь, я буду претендовать на общегородское соревнование, затем на соревнование провинции. После победы в этих соревнованиях я смогу участвовать в общегосударственном соревновании. Я хочу присоединиться к провинциальным и национальным сборным. Хочу участвовать в Олимпийских играх 2008 года. Хочу завоевать золотую медаль. В этот момент Бао Сицин внезапно потерял дар речи. Он знал, что этот ребенок был другим, но все еще недооценивал ее, недооценивал огромную силу воли, которая скрывалась в ее маленьком теле. «Я легко могу дать тебе квалификацию для участия в общегородских соревнованиях, даже если ты не будешь участвовать в школьных». Бао Сицин изо всех сил старался сохранять спокойствие. Юнхуа стиснула зубы, ее взгляд достиг вершины упрямства. «Мне это не нужно. Я сама хочу добиться того, чего я хочу». Глава 88. Он не может сломать крылья ее мечтам. Бао Сицин чувствовал себя крайне неуютно. Он был так зол, что хотел хорошенько ее поколотить. Но он также чувствовал себя расстроенным. Ее действия сейчас были точно такими же, как и у него в молодости. Когда ему было всего 14 лет, он бросил свою роскошную жизнь, отказавшись от пути, который планировала его семья, настаивая на том, чтобы присоединиться к военным и спецназу. Вся его семья была против этой идеи, но его дед сказал: «Если ты действительно хочешь, по крайней мере, покажи нам свою решимость. Важные решения – это не куча развлечений и игр. Ты должен быть уверен, что ты можешь нести ответственность за свои решения». Поэтому он принял вызов своего деда. Его высадили на самолете в горах Цинлин, ему предложили выбраться оттуда, полагаясь только на свои способности. Любые опасности, с которыми он столкнется, придется решать самому. Конечно, он мог попросить о помощи, но это означало смириться с поражением. Он не сдавался, он не признал своего поражения и не бежал от принятого решения. Через 3 месяца, словно варвар, покрытый с головы до ног шрамами и ранами, он выбрался с гор. Даже в самые трудные времена он не унывал и не сдавался. Следовательно, Бао Сицин мог понять эмоции, которые сейчас испытывала Юнхуа. И именно потому, что он понимал, что чувствует себя более несчастным, более жалким к ней. Плавание было мечтой Юнхуа, он не мог эгоистично положить конец ее мечтам под предлогом того, что это для ее же блага. Бао Сицин глубоко вздохнул. «Пошли в лазарет, я обработаю твои раны». Юнхуа все еще волновалась. «Мы не опоздаем к соревнованиям, сколько сейчас времени?» Выражение лица Бао Сицин было холодным и серьезным. «Если я говорю, что мы сделаем это, значит, мы сделаем это». Юнхуа с облегчением склонилась к Бао Сицину, позволив ему отнести ее в лазарет. Увидев, что они противоположного пола, Бао Сицин попросил медсестру помочь вытереть ее горячим полотенцем. Затем он лично обработал ее раны. Самая серьезная рана была на ее руке, осколок стекла полностью разрезал плоть и кожу на ее ладони и пальцах, особенно в том месте, где она держала осколок стекла. Рана была настолько глубокой, что можно было видеть кость. Бао Сицин был очень опытен в обращении с внешними ранами, но он всегда был быстро и эффективен при лечении своих ран или ран членов своей команды. Это был единственный раз, когда он не решился продолжать. После обработки раны на ее руке, нужно было удалить по частям осколки стекла, застрявшие в ее руке. К тому времени, как все раны были обработаны, прошло уже 2 часа. Юнхуа все еще была сонная и бредила от лихорадки и все спрашивала: «Который час, соревнование еще не началось?» «Пока нет, продолжай спать. У тебя жар, я дам тебе жаропонижающие и антибиотики, чтобы предотвратить инфекцию». «Нет, я не принимаю жаропонижающие, они сделают меня сонной и истощат мои силы». Первоначально соревнования по плаванию начинались в 14:30, но средняя школа Наньси внезапно получила уведомление о том, что трансформатор рядом со школой сломался и потребуется около 3 часов, чтобы его починить. В школе был резервный генератор, но гимнастическому залу требовался включенный центральный кондиционер, и они должны были поддерживать работу различных компьютеров и лифтов в классе и административных блоках. В конце концов генератор перенесли в административные и классные блоки, отложив соревнования по плаванию до вечера. Поначалу было много жалоб, но очень быстро школа сделала объявление, и школьники перестали жаловаться. Кого волнует, что соревнования по плаванию откладываются, когда вокруг ходят такие волнующие слухи? Конечно, сплетни на первом месте. Объявление. Спортивная встреча проходит хорошо, и все студенты страстно участвуют в ней. Чтобы поддержать хороший настрой в школе, мы будем играть различные музыкальные композиции, представленные каждым классом. Все это было записано и предоставлено нашими собственными учениками. Первый класс представил песню «Победы Чжан Цин Мэй», второй класс. Далее идет «Страстное время», представленное Сяру Юэ 2 и «Краткий год», 10 и «Краткий класс». Глава 89. «Страстные годы». В это время, в классе 10, все студенты сидели вместе, болтая за напитками и закусками. «Си Юньсян, почему ты был только 4М в забеге на 1500 метров? Если бы ты не споткнулся, 2Е место не было бы проблемой». «Правильно, ты споткнулся, даже сбил Юнхуа, иначе Юнхуа была бы как минимум на 2М месте. Стоимость твоего спотыкания слишком велика, оно обойдется нам в потерю 2 вторых мест». Класс подшучивал над Си Юньсяном. «Си Юньсян сделал это ненарочно, поэтому, пожалуйста, не придирайтесь к нему». «Ах да, а как же Хуа-Хуа, она повредила ногу, кто-нибудь видел ее? Разве ей еще не нужно участвовать в соревнованиях по плаванию?» Все покачали головами, никто ничего не знал. «Я видел, как Хан Лоло привела нескольких головорезов, чтобы они искали ее, так что она может где-то прячется». У Сяру Юэ было озабоченное выражение лица. «Что нам делать?» «Легка на помине». Хан Лоло и ее группа ворвались в класс, ища Юнхуа. Сяру Юэ использовала стол в качестве опоры и быстро встала. Ее нога тоже была ранена и болела. Она посмотрела на Хан Лоло и спросила: «Хан Лоло, что ты сделала с Хуа-Хуа? Это школа, ты не можешь причинить ей вред». Хан Лоло хмыкнула и проигнорировала Сяру Юэ. Вместо этого она посмотрела на Си Юньсяна и неохотно спросила: «Кое-кто сказал, что видел тебя с Юнхуа вместе, ты ее спрятал. Си Юньсян, ты сказал, что она тебе не нравится». Си Юньсян холодно взглянул на Хан Лоло. «Она мне не нравится, но и ты мне не нравишься. Быстро выводи отсюда своих людей. Если директор увидит тебя, даже твой отец не сможет тебе помочь. Ты...» Хан Лоло в гневе стиснула зубы. Так уж получилось, что в этот момент прозвучало объявление. Следующая композиция «Страстное время», представленная Сяру Юэ 2 и «Краткий год», 10 и «Краткий класс». Ученики в классе посмотрели на Сяру Юэ. «Вау, староста, когда ты записала песню и представила ее? Чудесно! Как и ожидалось от старосты нашего класса, все студенты хвалили ее». Сяру Юэ нахмурилась, и ее сердце забилось быстрее. Но она не записывала, а тем более не представляла песню. Сяру Юэ взглянула на Си Юньсяна. Может быть, Си Юньсян пытался завоевать ее расположение и спродюсировать песню, которую он представил под ее именем. Слушая похвалы от студентов, Сяру Юэ мягко и застенчиво улыбнулась. «Вы, ребята, меня переоцениваете, это просто то, что я записала. Я никому не говорила, чтобы это было сюрпризом. В конце концов, подача песни может помочь добавить очков в наш класс, так что это также для коллективной славы класса. Уа! Как и ожидалось от нашего старосты, быть такой внимательной к классу. Красивая как снаружи, так и внутри, это гордость нашего класса, Сяру Юэ. Эй, все, разве это не так? Ага», хором ответили ученики. Отношения Сяру Юэ со всеми всегда были хорошими. Чем нежнее становилась улыбка Сяру Юэ, тем яснее становилось ликование в ее глазах. Вероятно, именно это имела в виду ее мать, говоря о воплощении женской сущности. «Мужчины бросались бы на вас, охотно делая все, что вы от них потребуете. Эй, староста, что за песню ты записала? Почему раздается звук открывающейся двери?» После прослушивания начала трансляции у некоторых студентов были смущенные лица. Сяру Юэ моргнула. «Не спешите, слушайте». Другие студенты последовали ее примеру. «Да, самое интересное впереди». Увидев это, Хан Лоло в гневе повернулась и собралась уходить. Однако в этот момент, наконец, раздался голос человека из передачи. «Ах, Хонг, ты пришла так рано, ты скучала по мне?» Извращенный голос Хан Чжундуна отчетливо прозвучал в радиовещательной системе. «Шурин, прошло столько дней с тех пор, как я в последний раз приходила к тебе. В прошлый раз, когда мы были дома, нам не удалось ничего сделать до того, как сестра и Лоло вернулись. Какое разочарование!» Это был голос предыдущей классной руководительницы, Ля Юн Хонг, Шурин обязательно порадует тебя сегодня. Ну же, пусть Шурин попробует твой маленький ротик, нет ли на нем меда, от которого у меня диабет. Голос Хан Чжун Дуна становился все более и более извращенным. Одним из действующих лиц был ответственный за дисциплину, завуч Хан Чжун Дун. Другая была предыдущий классный руководитель, Ля Юн Хонг. Как могли ученики 10 класса не узнать их голоса? Глава 90, Сяру Юэ, это ты. К этому моменту голоса узнавали не только ученики 10 класса, но и все присутствующие в школе. Ответственный за дисциплину Хан Чжун Дун всегда командовал людьми, предпочитая применять телесные наказания к ученикам, нарушившим школьные правила. Были времена, когда он придирался, чтобы указать на недостатки. В любом случае, правила были установлены им, так что вы определенно были бы неправы, если бы он так решил. Более половины школьников уже было наказано им раньше. Каждое утро понедельника, после церемонии поднятия флага, он произносил речь и вытаскивал одного за другим всех провинившихся на прошлой неделе, прежде чем критиковать их перед всей школой. Следовательно, не было ни одного учителя или ученика, который не был бы знаком с голосом Хан Чжун Дуна. Просто никто никогда не слышал, чтобы Хан Чжун Дун говорил таким извращенным голосом, а содержание его речей было еще более невыносимым. На другом конце школы, в комнате вещания, дикторша была старшекурсницей третьего года. Она просто проигрывала песни, записанные студентами, поэтому не ожидала, что из динамиков зазвучат такие вещи. Дикторша застыла и забыла прервать передачу. Итак, страстная игра между Хан Чжун Дуном и Ля Юн Хонг, а также их всевозможные интимные разговоры полностью прошли через эфир и попали в уши всей школы. Бах! Дверь комнаты вещания распахнулась, и Хан Чжун Дун ворвался в комнату и выключил передачу. Он сердито посмотрел на дикторшу. «Ты, никчемная дура, что ты там вещаешь?» Невинная дикторша не знала, что делать. Тем временем в 10 классе 2 года передача резко оборвалась. Ученики переглянулись и посмотрели на Сяру Юэ. Это было представление старосты класса, это. Сяру Юэ уже побледнела как привидение и дрожала. Она покачала головой со страхом в глазах. «Нет, это не я, это действительно не я, эта запись была послана не мной, я не имею к этому никакого отношения, я». Хан Лоло уже пробралась сквозь толпу и подошла к Сяру Юэ. «Ты только что призналась, что послала эту запись, а теперь говоришь, что нет». Весь класс все еще смотрел на Сяру Юэ. Действительно, староста класса ранее призналась, что представила запись, даже сказав, что она хочет заработать несколько дополнительных баллов для класса. Теперь она меняла свои слова, говоря иначе. «Нет, я имела в виду, что послала всего лишь песню. Это действительно была не такая запись, я не знаю, откуда взялась эта запись». Сяру Юэ была на грани слез, отчаянно пытаясь доказать свою невиновность. Но кто ей поверит? Хан Лоло стиснула зубы и холодно улыбнулась. «Я не могу поверить, что я действительно верила в то, что это была вина Юнхуа. Оказывается, виновником была ты. Ты даже сделала запись. Хе-хе, ты, вероятно, перепутала записи и в конечном итоге отправила эту. Но если в чем-то и можно быть уверенным, так это в том, что эта запись исходила от тебя. Если бы у тебя не было такой записи, то не было бы никакого способа, чтобы такая запись появилась, независимо от того, как сильно ты облажалась. Это ты во всем виновна». Хан Лоло практически кричала во всю глотку. «Хан Лоло, успокойся и выслушай объяснение Ру Юэ. Я верю Ру Юэ». Си Юньсян нахмурился. Хан Лоло посмотрела на Си Юньсяна. Она переводила взгляд Си Юньсяна на Сяру Юэ. В одно мгновение она пришла к пониманию. «Вот именно, теперь все ясно. Юнхуа сказала, что тебе нравится Сяру Юэ, но я ей тогда не поверила. А теперь, Си Юньсян, ты знаешь, что ты долбанный педик». Хан Лоло обратила свое внимание на Си Юньсяна, продолжая кричать и кричать. Она бросила несколько фотографий перед Си Юньсянем. «Ты знаешь, почему я привела людей, чтобы поймать Юнхуа? Это из-за этих фотографий, которые кто-то дал мне». Глава 91, Сяру Юэ не может это объяснить. Си Юньсян поднял фотографии. Его брови поползли вверх, как только он увидел содержимое. На фотографии он лежал на земле, глядя прямо на Юнхуа. Что касается Юнхуа, то она сидела на корточках рядом с ним, склонив голову к его лицу. Если смотреть только фотографию, это выглядело слишком интимно. Другие могли не знать правды, Но как мог он, Юньсян, не знать? Эти фотографии были явно сделаны тогда, когда Юньхуа напала на него. Черт, да кто же этот папарацци? Си Юньсян позеленела от гнева. Кто сделал этот снимок? Хан Лоло холодно улыбнулась. Сначала ты расскажешь мне, что вы двое делали на фотографии. Си Юньсян хмыкнул. Это совсем не то, о чем ты думаешь. Хан Лоло улыбнулась. Я тоже думаю, что эта картина имеет основания для недоразумений, но мой гнев взял верх надо мной. Тогда, как ты думаешь, чего добивался человек, приславший мне эту фотографию? Хан Лоло, ты слишком многих обидела в прошлом, кто знает, чего он пытался добиться. Нетерпеливо сказал Си Юньсян. Разозлившись, Хан Лоло стиснула зубы. Си Юньсян, неужели ты все еще не понимаешь, или ты ведешь себя глупо? Эти фотографии были сделаны Сяо Юэ. Нет, неправда. Сяо Юэ быстро покачала головой, невинно и жалобно глядя на Си Юньсяна. Зачем мне делать эти снимки? Это действительно не я. Хан Лоло усмехнулась. Я слышала, что Ци Сэмпай гоняется за Юньхуа, похоже, кто-то начал ревновать. Если эти фотографии могут быть отправлены мне, они также могут быть легко отправлены и Ци Сэмпаю. Хе-хе, не клевещи на людей без доказательств. Си Юньсян нахмурился еще сильнее. Я верю Руюэ. Сердце Хан Лоло похолодело. Она глубоко вздохнула. Хорошо, хорошо, хорошо. Си Юньсян, я, Хан Лоло, глупо было любить тебя, но теперь я знаю лучше. Ты просто маленький сученыш, как и Сяо Юэ. Если ты мне когда-нибудь снова понравишься, просто убейте меня. Си Юньсян нахмурился и холодно посмотрел на Хан Лоло. Я искренне благодарю тебя за то, что ты меня разлюбила. Хан Лоло была так зла, что ей стало трудно дышать. Она повернула голову и пристально посмотрела на Сяо Юэ. Я могла бы покончить с Си Юньсяном, но я все еще не покончила с тобой. Сяо Юэ, ты нарочно подставила меня, заставила привести толпу в архив и даже сделала запись, что ты пытаешься добиться этим. Ты пытаешься меня шантажировать? Или ты пытаешься шантажировать моего отца? О, нет, я поняла. Ты даже умудрилась избавиться от моей тетки, помогая своей говенной матери стать классным руководителем. Ты точно знаешь, как строить козни. Весь класс студентов был ошеломлен. Это. Все слышали об инциденте в комнате архива, но Хан Цзюньдун приказал всем замолчать. Более того, инцидент уже давно закончился, и ни у кого не было никаких доказательств, так что если кто-то снова поднимет этот вопрос, Хан Цзюньдун может просто выгнать этого студента, обвинив в клевете. Кто знал, что там будет запись? И если все хорошенько подумают, то Хан Лоло не ошибается. После этого случая Ля Юньхонг внезапно ушла в отпуск. Мать Сяо Юэ, учитель английского языка Ся Цуцзи, стала новым учителем. Это... Почему Ля Юньхонг пошла в отпуск? Хан Цзюньдун уже уладил этот вопрос, так что Ля Юньхонг не нужно было уходить в отпуск. Тем не менее, она все же взяла отпуск и передала обязанности классного руководителя Ся Цуцзи. Все студенты были способны свести концы с концами. Почти все последовали за ходом мысли и пришли к выводу, что Сяо Юэ и Ся Цуцзи пригрозили Ля Юньхонг записью, вынудив Ля Юньхонг уйти в длительный отпуск. Кроме того, все учителя-предметники 10-го класса были способными и хорошими, любой из них был бы строже, чем Ся Цуцзи, поэтому выбрали Ся Цуцзи из всех людей. Возможности студентов домыслить эту часть не имели никаких ограничений. В одно мгновение, то, как все смотрели на Сяо Юэ, изменилось. Насколько коварным и темным должен быть ее ум, чтобы она придумала такой заговор в возрасте 13 лет. Глава 92. Рекорд побит. Убирайся с дороги, мать твою. Хан Лоло холодно посмотрела на других одноклассников в классе. Это между мной и Сяо Юэ. Если кто-то осмелится помогать ей, просто ждите моей мести. Ученики в классе неохотно отступили назад. Первоначально Сяо Юэ имела отличные отношения с учениками в классе, но теперь главное, что Сяо Юэ была действительно слишком подозрительна. Как ей удалось представить такую запись? Было бы еще более странно, если бы Хан Лоло не сердилась. Это действительно было делом их двоих. Кроме того, Хан Лоло вела себя как бешеная собака. Кто осмелится пойти против нее? Лицо Сяо Юэ было бледным, и она выглядела очень жалкой. Лоло, это действительно была не я. Что я должна сделать, чтобы ты мне поверила? Это действительно была не я. Сяо Юэ была очень напугана. Она посмотрела на Си Юньсяна. Это действительно была не я. Поверь мне, Юньсян. Си Юньсян на мгновение замер, но в конце концов, он все еще двигался перед Сяо Юэ, защищая ее. «Хан Лоло, школа – это не то место, где ты можешь хулиганить. Как насчет того, чтобы пойти найти своего отца и посмотреть, позволит ли он тебе сходить с ума в школе?» Си Юньсян холодно продолжал. «Если ты собираешься сегодня что-то испробовать на Ру Юэ, тебе придется сделать это через мой труп». Ся Ру Юэ выглядела так, словно была тронута. Хан Лоло действительно сходила с ума от гнева. Она указала на Ся Ру Юэ. «Отлично, считай, что тебе сегодня повезло. Посмотрим, захочет ли он следовать за тобой каждый день. Ся Ру Юэ, это еще не конец». Закончив, Хан Лоло со своей группой девушек ушла. Ся Ру Юэ не выдержала и заплакала. Она продолжала объяснять. «Я бы ни за что так не поступила. Лоло даже не слушала меня. Я в тот день, когда ее отец и классная были пойманы с поличным, была дома. Я узнала об этом только после того, как пришла в школу. Она плакала, и ей казалось, что ее обидели. И потом, мама никогда не хотела быть классным руководителем, и как я могла придумать такую запись, чтобы угрожать людям только для того, чтобы сделать ее классным руководителем? Это действительно была не я. То, что я послала, было песней, которую я записала. Я действительно не знаю, почему это стало такой записью». Ся Ру Юэ была слишком опытна в промывании мозгов, и вскоре ученики в классе начали успокаивать ее. Тем не менее, репутация Хан Лоло и Хан Чжундуна в школе была плохой, поэтому все ученики были счастливы видеть, что их постигло несчастье. Не имело значения, кто был отправителем записи, запись была воспроизведена перед всей школой и даже городскими чиновниками, приглашенными на спортивную встречу. На этот раз Хан Чжундун попал в настоящую беду. Для студентов этого было достаточно. Что касается конфликта между Хан Лоло и Ся Ру Юэ, они не очень сильно беспокоились по этому поводу. Соревнования по плаванию начались в 7 часов вечера. Свет в плавательном бассейне был включен. Из-за спортивной встречи не все ученики были вынуждены остаться в школе. Поскольку соревнования по плаванию не были обязательным мероприятием, и сроки были отодвинуты, было много студентов, которые направлялись домой или выходили играть после тех пикантных событий. Поэтому зрителей было немного. То же самое касается и количества конкурентов. В этот момент Юнхуа не обращала ни на кого внимания, она была полностью сосредоточена. Раны Юнхуа были перевязаны и обернуты слоем водонепроницаемой пленки. Она также переоделась в купальник. Ба Си Цин помог ей надеть плавательную шапочку и очки, серьезно глядя на нее. Юнхуа все еще чувствовала головокружение, и ее тело было горячим, но она была очень взволнована. С тех пор, как она возродилась, это было ее первое соревнование. Когда судья объявил старт, Юнхуа прыгнула в воду. Длина школьного бассейна составляла 25 метров. Первое соревнование было 50-м вольным стилем, и Юнхуа была выделена на пятую полосу первой группы. Как только она вошла в воду, разница в температуре между лихорадочным телом Юнхуа и холодной водой заставила ее задрожать. Но она пришла в восторг от того, что была окружена водой. Это было ее первое официальное соревнование. Даже несмотря на то, что оно было небольшим, это все равно было ее первое настоящее соревнование. Юнхуа напрягла всю свою энергию. Во всем соревновании серьезно соревновались только Юнхуа и студентка 3 курса по имени Фэн Сица. Все остальные участники были там, чтобы заполнить квоту. На дистанции 50-м вольным стилем хватило только одного круга в коротком бассейне. Юнхуа была первой, кто коснулся стены. Результаты появились на электронном дисплее. 1. Юнхуа, дорожка 5.29.01. Это был новый рекорд средней школы Наньси. Глава 93. Она потеряла сознание. Глядя на результат, Юнхуа наконец улыбнулась. Как только она вышла из бассейна, на нее сразу накинули большое полотенце. Юнхуа не чувствовала ни боли от раны, ни холода своего тела. Она взволнованно посмотрела на Ба Си Цина. 29.01 секунды на коротком круге. Ба Си Цин, этот результат наравне с национальными спортсменами второго класса. Однако спортивная встреча не является официальной, поэтому ассоциация плавания не примет результаты. Но через полмесяца городской спортивный совет должен будет провести общегородские соревнования по плаванию для учащихся начальной и средней школы. Если я добьюсь такого результата в том соревновании, то меня официально примут как спортсмена второго класса. Увидев блеск в ее глазах, Ба Си Цин почувствовал гордость за нее, но в то же время почувствовал боль в сердце. «Твои результаты, безусловно, будут становиться все лучше и лучше». Баоси Цин улыбнулся и поддержал ее за плечо, чтобы она немного отдохнула. Выражение лица Юнхуа было полно гордости. Конечно, прежде чем она успела закончить фразу, ее колено подогнулось, и она чуть не упала. К счастью, Баоси Цин быстро подхватил ее и не дал упасть. Только в этот момент Юнхуа, наконец, почувствовала боль, пронзившую все ее тело. Это была не только боль от ран, но и от лихорадки, причинявшей боль даже через кости. Но что бы ни говорил Баоси Цин, Юнхуа настаивала на завершении соревнований, на которые она подписалась. Она записалась на соревнования по фристайлу. 50М, 100М, 200М, 400М, она подписалась на все из них. Это была логическая ошибка спортивной встречи. Все мероприятия проводились одно за другим. Это не было бы проблемой, если бы один подписался только на одно или два события, но Юнхуа подписался на все из них. Учитывая ее нынешнее состояние, после прохождения дистанции в 200 метров, она даже не могла сама выйти из бассейна. Баоси Цин не осмелился потянуть ее за руку, поэтому прыгнул в бассейн и помог ей выбраться, поддерживая за талию. К этому времени почти никого не осталось. В конце концов, те, кто пришел заполнить квоту, были поставлены после заплыва на 200 метров, никто не был готов присоединиться к заплыву на 400 метров. Однако были люди, которые видели, что Баоси Цин постоянно помогал Юнхуа, но он надвинул кепку на глаза, так что люди могли видеть только его подбородок, поэтому все они думали, что он из семьи Юнхуа. Иначе одного лица Баоси Цина было бы достаточно, чтобы вызвать переполох. Баоси Цин отказался позволить Юнхуа продолжить и закончить последнюю дистанцию в 400 метров. «Этих трех событий достаточно. Ты войдешь в провинциальную или даже национальную сборную в будущем, независимо от того, в каком мероприятии ты хочешь участвовать. Пока ты подходишь, твой тренер поможет организовать его для тебя. Нет никакой необходимости спешить», — сурово сказал Баоси Цин. «Если ты сейчас заставишь себя и получишь какую-нибудь серьезную травму, то можешь распрощаться с плаванием на всю оставшуюся жизнь». Эта угроза была действенной, и Юнхуа и так уже была без сил. Она просто не хотела сдаваться, но очень хорошо знала, что даже если она пойдет и примет участие, то, скорее всего, упадет в обморок, не говоря уже о том, чтобы хорошо выступить. Это было очевидно из ее результатов на дистанциях 100 и 200 метров. Она все еще была на первом месте в заплыве на 100 метров со временем 1:05.61 и также выполнила стандарт спортсмена второго класса, но она упала на 2-е место в заплыве на 200 метров, получив время 2:58.32, только достигнув стандарта спортсмена третьего класса. Чемпионом заплыва на 200 метров стала Фэн Сица. В конце концов она отказалась от участия в гонке. Баоси Цин велел Юнхуа пойти в раздевалку, чтобы переодеться. Но даже спустя долгое время она не выходила. Выражение лица Баоси Цин стало озабоченным. Фэн Сица, закончив гонку на 400 метров, случайно проходила мимо. Баоси Цин быстро подошел к ней и спросил: «Здравствуйте, не могли бы вы помочь мне проверить Юнхуа? Она пошла переодеться и уже некоторое время не выходит. У нее жар, и я боюсь, что она могла упасть в обморок». Фэн Сица на мгновение побледнела. Она впервые увидела лицо Баоси Цина. Такой красивый. Она никогда раньше не видела такого красивого парня. Через несколько мгновений ее внимание переключилось на Юнхуа. На самом деле, она могла сказать, что с Юнхуа было что-то не так, так как повязки вокруг ее тела ясно показывали, что она была ранена. Чего она не знала, так это того, что у Юнхуа была высокая температура. Самым страшным было то, что Юнхуа, несмотря на лихорадку, смогла соответствовать стандартам спортсмена второго класса как на дистанции 50М, так и на дистанции 100М. На дистанции 200 метров она лишь немного отстала. «Ладно, подожди, я сейчас проверю». Фэн Сица быстро вошла в раздевалку. Вскоре она с криком выбежала из комнаты. Она крикнула Баоси Цину с лицом, полным ужаса. Она лежит без сознания и истекает кровью. Глава 94. Боги спускаются на землю. Когда Юнхуа проснулась, перед ней была сцена чистого белого цвета. Она отключилась на несколько секунд, прежде чем к ней вернулись воспоминания. Ее последним воспоминанием было то, как она переодевалась с огромной головной болью. Она поскользнулась, и все остальное осталось пустым. Юнхуа огляделась и поняла, что она лежит на больничной койке с капельницей в руке. Она открыла рот, и в горле у нее пересохло, как в пустыне. Именно в этот момент кто-то вошел в комнату. На улице было светло. Этот человек вошел с солнечным светом, светившим позади него, добавляя этот слой золотой ауры вокруг него. В это мгновение Юнхуа приняла его за бога. «Ты уже проснулась? Может, ты голодна? Я принес немного каши». Бао Сицин протянул термос в своей руке. «Давай сначала умоемся, тебе нужно в туалет». Все было прекрасно, прежде чем он упомянул об этом, но теперь, когда он это сделал, Юнхуа чувствовал себя довольно неловко. Она кивнула и уже собиралась сесть. Он прижал ее к себе. «Не торопись». Он подошел к ней, взял капельницу и поддержал ее с другой стороны. Раны на ее теле уже были перевязаны. Самыми серьезными были ее руки и колено. Ее руки в конечном итоге выглядели как медвежьи лапы. Она хотела сказать, что справится, но ей нужно было не только идти в туалет, а еще и держать капельницу. Она действительно не могла сделать это сама. Несмотря на то, что он поддерживал ее, она могла только хромать в сторону туалета. Но, несмотря на то, что в туалете была дверь, но он все еще стоял снаружи, держа бутылку капельницы. Юнхуа не могла расслабиться. Просто повесь бутылку снаружи и выйди. Юнхуа чувствовала себя крайне неловко. Бао Сицин хмыкнул, но ничего не ответил. Вместо этого он подошел к раковине и повернул кран на полную мощность. Юнхуа была в полной растерянности. Она быстро закончила, и ее тело расслабилось. Но, выйдя из кабинки, Юнхуа не могла не покраснеть. Когда она, наконец, вернулась на больничную койку, то даже после простого похода в туалет, была вся мокрая от пота. «Если ты привез меня в больницу, то моя мама». Юнхуа прикусила губу, чувствуя себя очень взволнованной. Бао Сицин взглянул на нее. «Как ты планируешь объяснить эти раны на своем теле своей маме?» Юнхуа ничего не ответила. Как она могла это объяснить? Этому не было никакого логического объяснения. «Просто позвони ей позже и скажи, что у тебя все в порядке», небрежно бросил Бао Сицин, готовя овсянку. «Я скажу ей, что тренер провинциальной команды, Фан Мэнин, случайно увидела твое выступление и хотела привести тебя в провинциальную команду для некоторых тестов и, возможно, потребуется несколько дней, прежде чем ты сможешь вернуться». Юнхуа на мгновение побледнела, прежде чем посмотреть на Бао Сицина с широко раскрытыми глазами. Фан Мэнин, да, в чем дело?» Бао Сицин посмотрел на нее. Юнхуа уже задыхалась от возбуждения. Фан Мэнин в будущем стала тренером с золотыми медалями в национальной команде. Она одна произвела на свет двух чемпионов мира Цямо и Сялин. Она была любимым тренером Юнхуа. «Подожди», Юнхуа поняла что-то. Бао Сицин только искал предлог, чтобы обмануть ее мать так, что она никак не сможет встретиться с Фан Мэнин. Юнхуа была разочарована, одновременно ругая себя за глупость. Фан Мэнин так и не появилась на спортивной встрече. Если Фан Мэнин действительно пришла в школу, как она могла не знать? Как могла школа не объявить об этом? И что же мне делать, когда моя мама спросит меня о тренере? Уныло сказала Юнхуа. Бао Сицин моргнул. Просто скажи, что тренер Фан почувствовала, что ты одарена, и она лично пригласила тебя в провинциальную команду после общегородских соревнований.